А сырье, какова зависимость от импорта? Полностью отечественные компоненты, ответил я, мы можем организовать производство в любом месте, где есть, минуточку, вмешался Вороножский, нужно учитывать геомагнитные линии местности, и лунные фазы, конечно, я заметил, как генерал удивленно поднял бровь, нужно было срочно переводить разговор в практическое русло, перейдем к демонстрации особых свойств материала, Варвара Никитична, прошу вас, Варвара включила электромагнит под испытательным стендом, полоса каучука, закрепленная в зажимах, мгновенно изменила свои свойства. При воздействии магнитного поля, пояснила она, старательно глядя только на приборы, материал может менять жесткость в 5-6 раз. Процесс полностью обратимый и хорошо управляемый. Павлищев шагнул ближе, внимательно разглядывая установку. А температурный диапазон, от минус 40 до плюс 60 без потери свойств, я протянул ему графики испытаний. Причем характеристики сохраняются даже при длительном. Позвольте добавить, вмешался Вороножский. В полнолуние эффект проявляется особенно ярко. Я как раз составил специальный календарь для оптимизации производства. Один из штатских хмыкнул, но Павлищев неожиданно заинтересовался. А знаете, в этом что-то есть. На старом треугольнике тоже замечали странные колебания качества по фазам Луны. Мы даже вели специальный журнал. Вороножский просиял. Вот, а я что говорил, сейчас покажу вам особый эффект. Он метнулся к саквояжу. Борис Ильич, мягко остановил я его, давайте лучше продемонстрируем работу подвески. Варвара уже запускала испытательный стенд с макетом танковой ходовой части. Металлические траки мягко постукивали по роликам, имитирующим неровную поверхность. При включении магнитного поля, пояснила она, жесткость подвески увеличивается вдвое. А теперь смотрите, ее пальцы быстро пробежали по кнопкам пульта. Характер движения макета заметно изменился. Павлищев присвистнул. Впечатляет. И все это управляется автоматически? Да, мы разработали специальную систему регулирования, я развернул схемы, в зависимости от характера местности. А время переключения? Спросил один из штатских специалистов. Доли секунды, Варвара включила секундомер. Вот, смотрите, следующий час прошел в детальном обсуждении технических характеристик. Павлищев задавал точные, профессиональные вопросы, особенно интересуясь возможностями массового производства. Что ж, товарищ Краснов, наконец сказал генерал, впечатляет. Жду вас в Москве с полным комплектом документации. И, он помедлил, захватите вашего необычного профессора. Его идеи, при всей их кажущейся эксцентричности, заслуживают внимания. Когда комиссия уехала, я заметил, как Варвара облегченно выдохнула. Весь этот час она держалась безупречно профессионально, но сейчас ее плечи чуть заметно опустились от усталости. Варя, негромко позвал я, впервые используя это имя. Спасибо за отличную работу. Она на мгновение замерла, потом медленно повернулась ко мне. В ее глазах промелькнуло что-то похожее на надежду. Но договорить нам не дал Вороножский, который с громким возгласом «Эврика!» опрокинул на себя колбу с каким-то раствором. Впереди была Москва, новые переговоры и, возможно, большой оборонный заказ. Но почему-то сейчас меня больше волновал едва заметный румянец на щеках моего талантливого инженера. Глава 24. Ходовая. Я внимательно разглядывал новую рессору, лежащую на верстаке. В косых лучах утреннего солнца отчетливо виднелась необычная слоистая структура. Темные полосы резины разной жесткости чередовались с тонкими стальными пластинами. Изящное инженерное решение, хотя и появилось весьма своеобразным путем. Вот здесь, Леонид Иванович, Звонарев водил веснушчатым пальцем по срезу, мы сделали чередование слоев. Каждый рассчитан на определенный тип нагрузки. Я кивнул, вспоминая, как вчера Вороножский носился по лаборатории с колбой Артура, уверяя, что именно катализатор подсказал ему идею многослойной структуры. Что ж, если безумные идеи профессора работают, какая разница, кто их на самом деле подсказал, магнитное поле Земли или говорящая колба, или даже пришелец из будущего, который старался действовать максимально незаметно, а это, Звонарев показал на металлические прослойки, особая сталь с добавлением хрома. Профессор настоял, что ее нужно было закаливать строго в полнолуние, и разумеется, строго по оси север-юг, не удержался я от иронии. именно», — раздался за спиной восторженный голос Вороножского. «А еще важно было правильно настроить молекулярные вибрации. Для этого я использовал специальный серебряный колокольчик». Я снова осмотрел рессору. Несмотря на всю эксцентричность методов создания, конструкция выглядела многообещающе. Такие композитные материалы появятся в массовом производстве только через несколько десятилетий. Забавно, что мы пришли к этому решению благодаря чудачествам профессора и его говорящему катализатору. Борис Ильич полагает, что особую роль сыграло расположение Юпитера, продолжал Звонарев, сверяясь с какими-то графиками. Но я больше доверяю этим диаграммам. Смотрите, как равномерно распределяется нагрузка. Краем глаза я заметил, как Вороножский достает из кармана черного халата знакомую колбу. Кажется, сейчас Артур снова что-нибудь подскажет. Но результат того стоил. Рессора действительно получилась именно такой, как нужно. Да и вообще надо отдать должное Вороножскому. Ему достаточно просто дать направление, как хорошие ищейки. А дальше он уже сам находил отличное решение. «Меня больше интересуют практические результаты», — сказал я, проводя рукой по гладкой поверхности рессоры. «Когда сможем провести испытания на грузовике? Уже все готово», — воскликнул Звонарев. Его рыжие вихры всколыхнулись от резкого движения. Варвара Никитична с ребятами закончила монтаж вчера вечером. Машина на смотровой яме. Мы направились к прототипу. Массивный грузовик, поднятый на гидравлическом подъемнике, позволял хорошо рассмотреть новую подвеску. Вороножский семенил следом, бережно прижимая к груди колбу. «Важнее всего правильно настроить энергетические потоки при первом запуске», – бормотал он. «У меня как раз есть с собой специальные благовония. Обойдемся штатными испытаниями», – твердо сказал я. «Звонарев, где там ваши контрольные листы?» В этот момент в цех вошла Варвара. В лучах утреннего солнца ее темные волосы отливали медью, а синий рабочий халат только подчеркивал стройную фигуру. Я поймал себя на том, что слишком долго смотрю в ее сторону, и поспешно отвел глаза. «Все системы проверены, Леонид Иванович», она подошла к нам, на ходу застегивая манжеты халата. «Можем начинать ходовые испытания». «Отлично, приступаем», — скомандовал я, наблюдая, как ловко Варвара забирается в кабину. Грузовик медленно съехал с подъемника. В памяти невольно всплыли технологии тестирования подвески из будущего. Компьютерное моделирование, датчики, телеметрия. А тут придется полагаться на дорожные испытания и субъективные ощущения. Хотя, зная дотошность Звонарева, можно не сомневаться, он измерит все возможные параметры своими допотопными приборами. Первый круг по полигону машина прошла неспешно. Варвара уверенно вела грузовик, привычно объезжая все неровности испытательной трассы. Надо же, управляется с техникой не хуже профессиональных водителей 21 века. Потрясающе. Звонарев строчил что-то в блокноте. Смотрите, как плавно гасится колебание. Вороножский, приплясывая рядом, поднял колбу. Артур в полном восторге. Он говорит, что молекулярные структуры выстроились идеально. Интересно, что сказали бы современные инженеры, если узнали, что прорыв в материаловедении случился благодаря говорящему катализатору и лунным фазам. Скрип входной двери прервал мои размышления. В цех вошел Звяга, затянутый в неизменную кожанку, а за его спиной маячила группа незнакомых людей. По их официальным костюмам и цепким взглядам я сразу понял, что это комиссия. Только этого сейчас не хватало. «Так», — протянул Звяга, оглядывая цех колючим взглядом. «Несанкционированные испытания, без согласования с партичейкой, каждый раз одно и то же. В будущем бюрократия хотя бы прикрывается заботой о безопасности и экологии, а тут чистая политика». Особенно выделялся молодой инженер в щегольском костюме. Он смотрел на Варвару с неприкрытым интересом, и это почему-то вызвало у меня раздражение. «Только служебного романа нам для полного счастья не хватало», — мысленно проворчал я, хотя где-то в глубине души шевельнулось что-то похожее на ревность. «Товарищ Звяга», — спокойно сказал я, — «мы проводим плановые технические испытания. Все документы у меня в кабинете». Краем глаза я заметил, как Вороножский торопливо прячет колбу в карман халата. Только его астрологических комментариев сейчас не хватало для полноты картины. «В 21 веке я управлял холдингом, а сейчас приходится объясняться с партийным функционером из-за каждого технического эксперимента. Хотя, если вспомнить корпоративные войны и совет директоров, может, не так уж многое изменилось». Я достал из внутреннего кармана сложенную телеграмму. Вот документ из наркомата о срочности работ. А это, я извлек второй лист, разрешение технического отдела на проведение испытаний. Звяга нахмурился, разглядывая печати. Мильников попытался заглянуть через его плечо, но при этом все время косился на Варвару. Кроме того, добавил я, через день сюда прибывает очередная комиссия из ВСНХ. Как вы понимаете, они рассчитывают увидеть результаты испытаний, а не объяснять причины их срыва. Звяга заметно колебался. Упоминание ВСНХ явно произвело впечатление. Ладно, наконец процедил он. Продолжайте. Но мы останемся наблюдать за процессом. Товарищ Мельников, фиксируйте все показатели. Варвара Никитична, скомандовал я, приступайте ко второму этапу испытаний. Она быстро направилась к грузовику. Мельников дернулся было следом, но Звяга остановил его строгим взглядом. И запомните, Краснов, секретарь партячейки погрозил пальцем, в следующий раз извольте согласовывать все заранее. Партия должна быть в курсе всех экспериментов. Звонарев уже колдовал над приборами, Воронежский что-то шептал своей колбе, а грузовик, плавно покачиваясь на новой подвеске, начал очередной круг по испытательному полигону. День обещал быть долгим, но первую атаку мы отбили. Краем глаза я заметил, как Мельников все-таки нашел предлог подойти к измерительным приборам рядом с Варварой. Что ж, похоже, технические проблемы не единственные, с чем придется разбираться в ближайшее время. После обеда по заводу разнеслась весть о внеочередном партийном собрании. Звяга постарался собрать как можно больше народу. В красном уголке набилось человек 50, не меньше. Душный воздух, пропитанный махорочным дымом, гудел от разговоров. Я прошел через толпу к первому ряду, где уже сидели Воронежский, теребивший пуговицу на своем черном халате, и Звонарев, судорожно перебиравший какие-то графики. Варвара устроилась чуть в стороне, демонстративно не глядя в мою сторону. Звяга восседал за красным столом президиума, поглаживая новенькую кожаную папку. Рядом пристроился Мельников, который старательно строчил что-то в блокноте, то и дело поглядывая на Варвару. «Товарищи!» Звяга встал, оперся руками о стол. «Сегодня мы собрались обсудить вопиющие нарушения партийной дисциплины в экспериментальном цехе». По рядам прокатился шепоток. Звяга выдержал паузу и продолжил. «Некоторые товарищи считают, что могут проводить сомнительные эксперименты без согласования с партячейкой, причем используют для этого явно идеалистические, я бы даже сказал, мистические методы». Воронежский вскинулся. «Позвольте, научный метод наблюдения за влиянием космических сил уже доказал свою эффективность». «Вот-вот», – торжествующе перебил его Звяга, – «космические силы вместо диалектического материализма, до чего докатились, товарищи, и это еще не все». Звяга извлек из папки лист бумаги. «У меня здесь докладная от товарища Мельникова. Он зафиксировал использование нестандартных материалов без должного оформления документации. Так ведь это опытный образец», – подал голос Звонарев. «Мы все фиксируем в лабораторном журнале». «В лабораторном журнале?» – Звяга скривился. «А где акты партийного контроля? Где идеологическая экспертиза?» Я поднялся с места. «Товарищ Звяга, давайте посмотрим на результаты. Новая конструкция позволяет увеличить грузоподъемность на 30% при...» «Вот опять», – перебил Звяга, – «только цифры и технические показатели. А где классовый подход? Где партийная линия?» Варвара неожиданно встала. «Разрешите доложить по существу вопроса?» Ее голос звучал спокойно и уверенно. Мельников тут же выпрямился, не сводя с девушки глаз. «Говорите, товарищ Загорская?» – кивнул Звяга. «Новая конструкция рессор разработана исключительно силами советских специалистов. Все материалы – отечественного производства. Более того, она сделала паузу. Данная разработка позволит нам полностью отказаться от импортных комплектующих». По залу прокатился одобрительный гул. Варвара продолжила. «И что важнее всего, удешевление производства сделает нашу машину доступной для любого колхоза. Разве это не соответствует линии партии?» Звяга заметно растерялся. Формулировка была безупречной. Воронежский, воспользовавшись заминкой, вскочил с места. «И заметьте, все это благодаря правильному пониманию природных законов. Артур может подтвердить». «Причем тут ваш Артур?» – раздраженно перебил Звяга. «Что за Артур вообще? Это наш катализатор», – радостно пояснил Воронежский, извлекая из кармана знакомую колбу. «Он прекрасно чувствует колебания эфира и, товарищи», – громыхнул Звяга. «Вы только послушайте, катализаторы с именами, колебания эфира – это же форменный идеализм. Я решил вмешаться, пока ситуация окончательно не вышла из-под контроля. Товарищ Звяга, предлагаю сосредоточиться на практических результатах. У нас есть акт испытаний, подписанный комиссией ВСНХ. ВСНХ? Звяга осекся. Почему я не знал про комиссию? Материалы были направлены в партком еще неделю назад. Я достал копию сопроводительного письма. Вот входящий номер. Звяга нахмурился, разглядывая документ. В зале повисла напряженная тишина. Что ж, наконец произнес он, раз уж ВСНХ одобрил, но впредь требую согласовывать все эксперименты заранее и прекратить эти разговоры про космические силы. Разумеется, кивнул я. Предлагаю на этом закрыть собрание и вернуться к работе. Люди начали расходиться. Мельников попытался задержать Варвару, но она, даже не взглянув в его сторону, быстро направилась к выходу. Вороножский бережно укутывал колбу в носовой платок, приговаривая что-то про нервный стресс для Артура. Звяга собирал бумаги, всем своим видом показывая недовольство исходом собрания. Впрочем, я знал, следующая атака не заставит себя долго ждать. После собрания я допоздна просидел в кабинете, разбирая накопившиеся бумаги. Нужно подстраховаться от новых нападок Звяги. Каждый документ теперь требовал тройной проверки и безупречного оформления. Утром следующего дня пришлось потратить несколько часов на составление подробного отчета для ВСНХ. Звонарев тем временем готовил испытательный стенд для проверки тормозной системы, а Варвара с механиками заканчивала последние регулировки. К обеду все было готово для финальной серии испытаний. На испытательной площадке мы методично проверяли все системы нового грузовика. Звонарев настроил манометры на каждый тормозной контур, я следил за показаниями. Начинаем проверку равномерности торможения, Варвара уверенно устроилась за рулем. Мирослав, следи за передним правым контуром, там были колебания давления. Грузовик медленно набрал скорость. На разметке испытательной площадки Варвара резко нажала на тормоз. Великолепно. Звонарев склонился над приборами. Смотрите, разница в срабатывании между контурами меньше десятой доли секунды, а давление выровнялось полностью. Теперь проверим на неровностях, скомандовал я. Стоп, вдруг резко скомандовала Варвара, заглушив двигатель. Что-то не так с задним правым контуром. Звонарев метнулся к манометрам. Действительно, давление падает. Странно, только что все было в норме. Я склонился над тормозным механизмом. В свете переносной лампы блеснула маслянистая капля. Вот оно что, пробормотал я, ощупывая трубку. Микротрещина в месте пайки. При нагреве металл расширяется и там протекает. Дайте-ка посмотреть, Варвара уже была рядом, закатав рукава халата. Так и есть, латунный припой не держит при повышенной температуре. Звонарев защелкал на логарифмической линейке. Нужно пересчитать температурные деформации и, возможно, изменить состав припоя. У меня есть идея получше, Варвара выпрямилась. Помните тот серебросодержащий сплав, который мы использовали для карбюратора? Его температура плавления выше, и он более пластичный. А ведь верно, оживился Звонарев. Я сейчас принесу из кладовой. Через полчаса трубка была перепаяна. Новый сплав держал отлично, давление в системе не падало даже после 10 циклов торможения. Вот теперь другое дело, удовлетворенно кивнула Варвара, вытирая руки ветошью. Можно продолжать испытания. Следующий час мы гоняли машину по всем препятствиям полигона. Новая подвеска отрабатывала безупречно, тормоза держали стабильно. С резиновыми элементами система стала заметно мягче, Варвара постучала по тормозному барабану. «Вае, отлично! Никакой вибрации на педали!» Звонарев протянул мне графики. «Лучшие показатели за все время испытаний. Можем запускать в серию». В этот момент в цех торопливо вошел Рябчиков. Начальник охраны выглядел встревоженным. «Леонид Иванович, тут странная история с документацией. В технический отдел пришло письмо из министерства о приостановке работы из-за якобы несоответствия спецификаций». «От кого письмо?» – быстро спросил я. «Формально от заместителя начальника главка». «Но», – Рябчиков понизил голос, – «мои источники говорят, что это инициатива группы Рыкова. Они пытаются заблокировать нашу работу чужими руками». Я кивнул. «Похоже на чиновников, действовать из-под тишка, через третьих лиц. Что будем делать?» Варвара вытерла руки ветошью. «У нас же все испытания проведены по стандартам. Продолжаем работу», твердо сказал я. «Рябчиков, выясните все контакты этого зама главка. Нам нужно понять, чем его заинтересовал Рыков. «Хорошо, я пойду», — Варвара направилась к выходу. Мельников приглашал обсудить некоторые технические вопросы за обедом. Она бросила на меня быстрый взгляд. Я сделал вид, что полностью поглощен графиками испытаний. «Только не забудьте, что завтра с утра нужно закончить с системой охлаждения», — сказал я, не поднимая глаз от бумаг. «Разумеется, Леонид Иванович», — в голосе Варвары промелькнула едва заметная насмешка. «Я же понимаю, что работа важнее всего остального». Когда за ней закрылась дверь, Звонарев деликатно кашлянул. «Может, стоит пересмотреть компоновку масляного радиатора? Мне кажется, там еще есть резервы для улучшения». «Согласен, я был благодарен ему за смену темы. Давайте посмотрим схему». Рябчиков тихо удалился, пообещав держать меня в курсе насчет письма из министерства. Над испытательным цехом сгущались зимние сумерки. Где-то вдалеке заводской гудок возвестил конец дневной смены. Глава 25. Карбюратор. Часы в моем кабинете показывали 8 вечера. За окнами производственного корпуса уже стемнело, и только яркий электрический свет выхватывал из темноты заснеженный заводской двор. На столе громоздились чертежи и расчеты, результаты сегодняшних испытаний ходовой части. Я как раз просматривал последние графики, когда дверь распахнулась, и в кабинет буквально влетела Варвара. Ее глаза сияли, на щеках играл румянец, верный признак того, что она нашла интересное техническое решение. «Леонид Иванович, посмотрите». Она разложила на столе большой ватманский лист. «Я придумала, как решить проблему с подачей топлива». Я склонился над чертежом. Необычная конструкция карбюратора сразу привлекла внимание. Никаких лишних деталей, все продумано до мелочей. В памяти невольно всплыли инжекторные системы из будущего, но здесь что-то принципиально иное. Вот здесь Варвара водила карандашом по чертежу, случайно касаясь моей руки, я изменила геометрию диффузора. А если добавить дополнительную камеру вот тут? В этот момент в кабинет вошел взъерошенный Звонарев с кипой расчетов. «Варвара Никитична, я тут прикинул на логарифмической линейке. Экономия топлива может достигать 15%. Я продолжал разглядывать чертеж, стараясь не обращать внимания на то, как близко стоит Варвара. От нее едва уловимо пахло машинным маслом и какими-то недорогими духами. Странное сочетание, от которого почему-то защемило сердце. «Что скажете, Леонид Иванович?» В ее голосе звучала плохо скрываемая гордость. «Отличная работа», я выпрямился, стараясь говорить сухо и по-деловому. «Завтра начнем изготовление опытного образца». В дверь постучали. «У меня прям проходной двор сегодня. Это молодой инженер Мельников из комиссии. Его прилизанные волосы блестели бриолином, а новенький костюм резко контрастировал с нашей рабочей одеждой. «Ах, вот вы где, Варвара Никитична», — начал он с явной претензией на светский тон, — «не соблаговолите ли обсудить технические детали за ужином?» Я почувствовал, как внутри все сжалось, но внешне остался невозмутим, делая вид, что полностью поглощен чертежами. Варвара бросила на меня быстрый взгляд и ответила с едва заметной прохладцей. «Простите, но у меня еще много работы с документацией. Может быть, позже». Мельников удалился с кислым выражением лица, а я вдруг поймал себя на том, что невольно улыбаюсь, глядя на замысловатые линии нового карбюратора. «Смотрите, тем временем Варвара склонилась над чертежом. Я использовала вашу идею с двухкамерной системой, но добавила оригинальное решение для холостого хода». Я кивнул, вспоминая, как несколько дней назад осторожно направил ее мысль в нужную сторону, упомянув о возможности разделения потоков топлива. Конечно, я не мог прямо рассказать о двухкамерных карбюраторах ДАС из будущего, но общий принцип подсказал. Вот здесь, она показала на сложный узел в чертеже, эмульсионный колодец особой формы. Топливо проходит через систему калиброванных отверстий разного диаметра. На малых оборотах работает только первая камера с диффузором 18 мм. Звонарев придвинулся ближе, поблескивая стеклами очков, а при открытии дроссельной заслонки больше чем на 70 градусов включается вторая камера с 24-миллиметровым диффузором. Именно, Варвара развернула второй чертеж, но важнее всего вот эта система балансировки поплавковой камеры. Смотрите, при наклоне машины уровень топлива остается постоянным благодаря особой конфигурации поплавка. Я внимательно изучал детали. Она действительно блестяще развила исходную идею. Система компенсации разрежения в диффузоре, продуманные переходные режимы, даже иконостат для обогащения смеси при полной нагрузке, Все выполнено на удивление грамотно. А вот здесь Варвара достала еще один лист, случайно задев рукой мое плечо, я добавила пневмокорректор, реагирующий на разрежение во впускном коллекторе. Он автоматически обедняет смесь на крейсерских режимах. Звонарев быстро щелкал на логарифмической линейке. При таком распределении сечения экономия должна быть даже больше 15%. А если добавить подогрев впускного коллектора, можем достичь еще большего эффекта. Сейчас посчитаю. Уже продумала. Варвара развернула третий чертеж. Выпускной коллектор проходит вот здесь, подогревая зону карбюратора. Зимой проблем с обледенением не будет. Я смотрел на воодушевленное лицо девушки и снова поражался тому, как точно она схватывает технические идеи. Будь она в моем времени, наверняка стала бы ведущим конструктором крупного автоконцерна. Когда сможем начать изготовление прототипа? Спросил я, возвращаясь к практическим вопросам. Основные детали я уже отдала в механический цех. Варвара сложила чертежи. К завтрашнему вечеру должны быть готовы. Послезавтра начнем сборку и регулировку. Отлично. Звонарев, подготовьте, пожалуйста, испытательный стенд. Нужно будет проверить все режимы работы. Когда они ушли, я еще раз просмотрел чертежи. Пожалуй, этот карбюратор даст фору многим более поздним конструкциям. Хотя, конечно, до современных инжекторных систем ему далеко. Но для конца 20-х годов настоящий прорыв. Переночевал я в кабинете. Утром проснулся и умылся. Снова спустился вниз, в цеха. Утреннее зимнее солнце едва пробивалось сквозь заиндевевшие окна испытательного цеха. Я просматривал графики вчерашних испытаний ходовой части, когда в цех вошла Варвара. В обычном синем халате она выглядела безупречно собранной, но под глазами угадывалась легкая тень усталости. «Доброе утро, Леонид Иванович!» Она кивнула мне, проходя к испытательному стенду. «Детали из механического цеха уже привезли, можем начинать сборку». Я сделал вид, что полностью поглощен бумагами, хотя внутри невольно шевельнулось раздражение, значит, все-таки пошла вчера ужинать с этим прилизанным Мельниковым. Звонарев уже колдовал над стендом, устанавливая измерительные приборы. «Варвара Никитична, тут манометр для замера разрежения в диффузоре. А вот тут я поставил расходомер с точностью до кубического сантиметра». «Отлично», она быстро и уверенно начала собирать карбюратор. «Сначала проверим работу на холостых оборотах». Я подошел ближе, наблюдая за сборкой. Ее тонкие сильные пальцы уверенно управлялись с мелкими деталями. Невольно залюбовался отточенными движениями. Настоящий профессионал. Первый запуск выявил серьезную проблему. Мотор работал крайне неустойчиво на холостом ходу. Смотрите, Варвара склонилась над прибором, разрежение в диффузоре скачет. Похоже, там образуются завихрения. Действительно, Звонарев поправил очки. При таком расположении топливных жиклеров поток воздуха становится турбулентным. Я вспомнил похожую проблему с карбюраторами в будущем. А что если изменить геометрию диффузора? Сделать его более плавным, с постепенным сужением? Варвара быстро набросала эскиз. Вот так, карандаш уверенно вычертил новый профиль. Тогда воздушный поток станет ламинарным. Через час новый диффузор был готов, но едва мы запустили мотор, как появилась следующая проблема. Топливо начало подтекать из поплавковой камеры. Игольчатый клапан, Варвара сразу определила причину. Седло недостаточно притерто, и при вибрации появляется зазор. Она аккуратно разобрала узел. «Дайте-ка притирочную пасту. Придется доводить вручную». Я наблюдал, как она методично притирает клапан, и вдруг поймал себя на мысли, что любуюсь не только ее профессионализмом. Решение второй проблемы заняло почти 2 часа. Когда наконец все было собрано, за окнами разгорелся день. Скоро обед, но мы и не думали делать перерыв. Мороз усилился, и стекла покрылись причудливыми узорами. Новый запуск прошел успешно, но через несколько минут работы мотор вдруг начал чихать и терять обороты. Обледенение, Варвара нахмурилась. При сильном разрежении температура падает ниже нуля, и водяной пар конденсируется на стенках. А если использовать тепло выхлопных газов, предложил я, пустить патрубок под карбюратором? Нет, так мы перегреем поплавковую камеру, она задумалась. Лучше сделаем специальный теплообменник вокруг диффузора и добавим регулируемую заслонку на впуске горячего воздуха. Новая система подогрева потребовала еще нескольких часов работы. Когда все было готово, часы в цехе показывали начало 6-го. День пролетел молниеносно. Теперь все работают идеально, Варвара с видимым удовольствием слушала ровное урчание мотора. Расход топлива снизился на 17%. Отличная работа, я позволил себе легкую улыбку. Завтра проведем полный цикл испытаний. Да, конечно, она сняла халат, под которым оказалось простое, но элегантное платье. А сейчас прошу прощения, товарищ Мельников обещал показать мне новую постановку в Доме культуры. Я почувствовал, как внутри все сжалось, но только кивнул. До завтра, Варвара Никитична. Когда она ушла, я еще долго стоял у работающего мотора, слушая его ровное урчание и размышляя о том, что некоторые проблемы гораздо сложнее технических. Звонарев собирал приборы и не замечал моего настроения. Теперь я уже не остался на работе. Пошел на съемную квартиру рядом с заводом и переночевать там. Зимнее утро выдалось морозным. Подходя к заводу, я размышлял о предстоящем совещании по производственным вопросам. Цифры за прошлую неделю не радовали. Брак в механическом цехе превысил допустимые нормы. В приемной меня встретила новенькая, Вера Павловна Светлицкая, недавно переведенная из бухгалтерии на должность секретаря планового отдела. Ее васильковые глаза приветливо блеснули. «Доброе утро, Леонид Иванович. Вам тут принесли сводки из литейного цеха». Она грациозно подала папку с документами, и тонкий аромат французских духов Кати наполнил воздух. Светлые локоны уложены по последней моде, а скромное, но элегантное платье подчеркивало прекрасную фигуру. «Благодарю, Вера Павловна, я задержал взгляд чуть дольше необходимого. Не могли бы вы зайти ко мне через полчаса с полным отчетом по браку за месяц?» В этот момент мимо приемной быстрым шагом прошла Варвара. Она бросила короткий взгляд на нашу беседу, и я заметил, как чуть сжались ее губы. В кабинете меня ждала неприятная новость. Директор завода Байков созвал внеочередное заседание технического совета. С чего бы это вдруг? Тем более, без предварительного согласования со мной. Не успел я погрузиться в изучение документов, как появилась Вера Павловна с папками отчетов. Вот здесь я собрала все данные по качеству. Она склонилась над столом, показывая графики. А тут сводная таблица по цехам. Ее близость и легкий аромат духов странным образом отвлекали от производственных показателей. Краем глаза я заметил в окне силуэт Варвары, проходящей по заводскому двору. Она была в пальто, накинутом поверх синего халата, и почему-то именно сейчас она показалась мне невероятно элегантной. «Очень интересные данные, Вера Павловна», — произнес я чуть громче обычного. «Давайте обсудим их подробнее за обедом». Секретарша зарделась и кокетливо поправила локон. «С удовольствием, Леонид Иванович». Дверь распахнулась без стука. На пороге стоял Звяга, затянутый в неизменную кожанку. За его плечом маячила грузная фигура директора Байкова. «Товарищ Краснов», — Звяга положил на стол увесистую папку. «Мы тут проверили документацию по вашему так называемому новому карбюратору». Вера Павловна, бросив на меня извиняющийся взгляд, выскользнула из кабинета. Ее место у стола тут же занял Байков, демонстративно развернув какие-то бумаги. «Грубейшие нарушения порядка согласования технической документации», — Звяга наставительно поднял палец. «Отсутствие подписи главного технолога и начальника ОТК. И это не говоря уже об идеологической экспертизе». «Какой еще идеологической экспертизе?» Я почувствовал, как начинает закипать раздражение. «Речь идет о чисто технической разработке». «Вот именно», — торжествующе воскликнул Звяга. «Технократический уклон, отрыв от партийной линии. А это уже серьезно, товарищ Краснов». В кабинет вошла Варвара, все еще в пальто, держа в руках результаты утренних испытаний. Увидев компанию, она остановилась у двери. К тому же, Байков раскрыл второй документ — использование несертифицированных материалов. «Это же прямое нарушение всех инструкций, которые вы сами и написали на прошлой неделе», — не выдержала Варвара. «Раньше такого требования не было». Звяга медленно повернулся к ней. «Товарищ Загорская, вы что же, подвергаете сомнению руководящие указания?» «Я подвергаю сомнению попытку похоронить перспективную разработку под грудой формальностей». Она подошла к столу и положила перед Байковым графики испытаний. «Вот результаты. Экономия топлива 17%. Это миллионы рублей экономии для страны. Молодой специалист товарищ Мельников уже подготовил заключение о недостаточной проработке технических решений». Звяга достал еще одну бумагу. Я заметил, как дрогнули пальцы Варвары. «Значит, ее вчерашний кавалер уже успел поработать против нас». В связи с этим, Байков поднялся во весь рост. «Принято решение о приостановке работ по данному проекту до полного устранения всех нарушений. Это может занять Он сделал паузу, месяца 3-4, не меньше. А там и пятилетний план закончится, тихо добавила Варвара. И новый грузовик просто не успеют запустить в производство. Я смотрел на торжествующую улыбку Звяги, на самодовольное лицо Байкова, на побледневшую Варвару, и внутри поднималась холодная ярость. Что ж, я не для того прошел через корпоративные войны 21 века, чтобы спасовать перед заводскими интриганами образца 29 года. Что ж, я медленно сложил руки на груди, делая вид, что смирился с поражением. Раз уж есть официальное распоряжение директора завода, придется смириться. Вот и славно, Звяга начал собирать бумаги. И впредь будьте внимательнее к партийной дисциплине, товарищ Краснов. Когда они ушли, Варвара резко повернулась ко мне. И это все, вы просто так сдадитесь, а что вы предлагаете? Я демонстративно углубился в бумаги на столе. Может быть, ваш новый друг Мельников подскажет выход? Ее щеки вспыхнули. Причем здесь Мельников? И вообще, она запнулась, увидев входящую в кабинет Веру Павловну с новой стопкой документов. Леонид Иванович, не забудьте, в час дня у нас с вами встреча в заводской столовой, проворковала блондинка, стреляя васильковыми глазами. Варвара резко развернулась и вышла, едва не столкнувшись в дверях с секретаршей. Вечером я задержался в испытательном цехе, разбирая документацию по карбюратору. Варвара тоже была там, молча перебирала чертежи, демонстративно не глядя в мою сторону. Может быть, стоит показать расчеты Мельникову? Не удержался я от шпильки. Вдруг он найдет там еще какие-нибудь недоработки? Она медленно подняла голову. А вы спросите у Веры Павловны, как правильно оформлять техническую документацию? Она же у нас теперь главный специалист, по крайней мере, она не бегает на свидание с противником. Да что вы говорите? Варвара вскочила, глаза ее сверкали. А кто сегодня весь день флиртовал с этой кукольной блондинкой? Я просто обсуждал производственные вопросы. Конечно, за обедом в столовой, да, она сгребла чертежи. Знаете что, Леонид Иванович, занимайтесь своими производственными вопросами с кем хотите, а я пойду работать, может быть, даже с Мельниковым. Он хотя бы не притворяется тем, кем не является. Она выскочила из цеха, хлопнув дверью. Я смотрел ей вслед и думал, что совсем не вовремя поругался с начальницей производственного отдела. Ох, не вовремя. Глава 26. Идеальный прототип. Январский мороз превратил окна испытательного цеха в морозные витражи. Термометр на стене показывал минус 25. Идеальные условия для проверки системы охлаждения в зимних условиях. Я стоял у пульта управления, стараясь целиком сосредоточиться на показаниях приборов. Массивный грузовик на стенде работал уже второй час. Его приглушенное рычание отражалось от заиндевевших стен цеха. Температура охлаждающей жидкости 57 градусов, доложил Звонарев, протирая запотевшие очки. Его рыжие вихры торчали из-под вязаной шапки. Термостат не открывается, система работает по малому кругу. Варвара, не говоря ни слова, склонилась над радиатором. После вчерашней ссоры она демонстративно избегала смотреть в мою сторону. В теплом свитере под синим халатом она методично проверяла все соединения, стараясь держаться подальше от меня. В верхнем патрубке образовалась ледяная пробка, наконец произнесла она сухим, официальным тоном. Система требует полной переработки. Звонарев переводил встревоженный взгляд с меня на Варвару, явно чувствуя напряжение между нами. «Что предлагаете?» – спросил я максимально деловым тоном. «Если вас интересует мое мнение, а не мнение секретарши из планового отдела», Варвара подчеркнуто холодно протянула мне схему, «нужно полностью менять компоновку. Вот расчеты». Я взглянул на чертеж, стараясь игнорировать колкость. Решение действительно инновационное. Принудительная циркуляция с электрическим насосом, предпусковой подогреватель, термостат оригинальной конструкции. Это, я на секунду запнулся, это очень смелое техническое решение. Рада, что хоть в чем-то заслужила ваше одобрение, Леонид Иванович, она развернулась к верстаку. Звонарев, давайте займемся делом. Нужно подготовить испытательный стенд. В цехе повисла тяжелая тишина, нарушаемая только гулом работающего двигателя. Я смотрел на напряженную спину девушки. Через низкие зимние окна пробивался тусклый свет. День обещал быть долгим и непростым. А вот и наш главный специалист по точной механике. Раздался от дверей язвительный голос. В цех вошел Руднев, по обыкновению в своем нелепом лиловом сюртуке. «Я тут слышал, у вас проблемы с циркуляционным насосом, Алексей Платонович», оживился Звонарев. «Как вы узнали?» Голубчик, когда у вас в цехе что-то не ладится, это слышно даже в механическом. Руднев небрежно бросил на верстак потертый кожаный портфель. Этот ваш двигатель стучит, как разбитая швейная машинка. Он достал из портфеля штангенциркуль и направился к насосу. Ну-с, показывайте, что вы тут наизобретали. Варвара, несмотря на мрачное настроение, невольно улыбнулась. Манера Руднева называть голубчиками всех, включая начальство, и его острый язык давно стали притчей во языцах. Вот здесь, она указала на крыльчатку насоса, возникает кавитация при низких температурах. Кавитация, Руднев театрально всплеснул руками. Милая, да тут вообще чудо, что эта конструкция хоть как-то работает. Смотрите на зазоры, они же как пропасть в горах. Он склонился над насосом с измерительным инструментом. Так, биение вала 0,5 миллиметра, торцевой зазор вообще не регулируется. Кто это конструировал? Студент-первокурсник. Это фордовская разработка, заметил я. А, протянул Руднев, тогда понятно. Американцы, они как дети, любят все попроще. Главное, чтоб быстро и дешево. Он выпрямился. Ну что ж, придется заняться. Звонарев, голубчик, тащите сюда токарный микрометр и индикатор часового типа. Через час насос был полностью разобран. Руднев колдовал над деталями, время от времени раздражаясь язвительными комментариями в адрес американских конструкторов. А вот здесь, он показал на корпус подшипника, мы поставим бронзовую втулку с принудительной смазкой. И крыльчатку нужно отбалансировать, а то она у вас шестерит, как пьяный грузчик. Варвара увлеченно следила за его работой, понемногу оттаивая. Когда насос собрали и запустили, вибрация действительно исчезла. Теперь второе узкое место, Руднев повернулся к термостату. Это вообще что за самодельщина? Стандартный термостат с восковым наполнителем, пояснил Звонарев. Стандартный, Руднев картинно закатил глаза. Голубчик, да он же закисает на морозе, как столетний ревматик. Тут нужен двухступенчатый клапан с гидрокомпенсацией. Он быстро набросал схему. Вот, смотрите, первая ступень открывается при 60 градусах, вторая – при 80, а между ними специальный байпасный канал с дроссельной шайбой. К вечеру новый термостат был собран и установлен. Система заработала как часы. Температура держалась стабильно, насос работал без вибраций. Ну вот, удовлетворенно заключил Руднев, вытирая руки ветошью, теперь хоть на людей похоже, а то развели тут сопли. Он хитро прищурился. Кстати, голубчики, а что это у вас атмосфера такая морозная? И это при работающем двигателе. Варвара чуть покраснела, а я сделал вид, что полностью поглощен приборами. Ох уж эта молодежь, вздохнул Руднев, укладывая инструменты в портфель. Вечно усложняют простые вещи, как в технике, так и в жизни. Следующие несколько часов я провел в кабинете, погрузившись в бумаги. Вера Павловна то и дело заглядывала с какими-то малозначительными вопросами, каждый раз одергивая и без того безупречное платье и поправляя светлые локоны. Леонид Иванович, проворковала она, в очередной раз появляясь на пороге, может быть, вы хотите чаю, у меня есть замечательный цейлонский. В этот момент дверь распахнулась, и в кабинет буквально влетел взъерошенный Звонарев. Леонид Иванович, прототип полностью готов. Мы установили новую систему охлаждения, провели предварительную обкатку, все работает идеально. За его спиной маячил Руднев, демонстративно закатывая глаза. Ну прямо-таки идеально, голубчик, а кто там полчаса назад проклинал смещение оси коленвала на 0,02 миллиметра? Я поднялся из-за стола. Хорошо, завтра в 9 утра проводим генеральные испытания. Подготовьте полный комплект измерительных приборов. Проверим все системы в предельных режимах. Будет сделано. Звонарев козырнул и умчался. Эх, молодость и невинность, проворчал Руднев, направляясь к выходу. Кстати, Леонид Иванович, он обернулся в дверях, не забудьте пригласить на испытание товарища Загорскую. Все-таки половина технических решений, ее. Вера Павловна, все еще стоявшая у стола с чашкой чая, чуть нахмурилась. Я сделал вид, что полностью поглощен документами. Разумеется, пригласите всех ключевых специалистов. Завтрашний день обещал быть решающим, и не только для нашего прототипа. К следующему утру к 9 часам на заводском полигоне собралась вся команда. Звонарев уже колдовал над приборами, то и дело протирая замерзающие очки. Руднев, кутаясь в полушубок, придирчиво осматривал ходовую часть. Варвара в теплом пальто поверх рабочего халата методично проверяла все системы, по-прежнему старательно избегая смотреть в мою сторону. «Начнем с проверки холодного запуска», — скомандовал я, поправляя хронометр. Двигатель остывал всю ночь, температура масла минус 15. Чуть поодаль, около измерительных приборов, возвышалась нескладная фигура Циркулева в потертом черном сюртуке. Он методично выставлял стрелки на ноль, бормоча себе под нос технические параметры. А рядом с ним профессор Вороножский в развивающемся черном халате торжественно поднимал к небу колбу с катализатором. Перед началом испытаний необходимо произвести калибровку всех измерительных приборов с точностью до третьего знака после запятой, провозгласил Циркулев, поправляя пенсне на цепочке. Без этого все полученные данные будут абсолютно некорректны. «Коллега», — перебил его Вороножский, — «гораздо важнее правильное расположение машины относительно магнитного поля Земли. Артур подсказывает, что нужно развернуть ее строго по оси север-юг. Варвара села за руль. Один поворот ключа, и мотор уверенно застучал, быстро переходя на ровную работу. 7 секунд до запуска», — довольно хмыкнул Руднев. «А говорили, что новая система подачи топлива не справится с морозом». 7,32 секунды до запуска», — педантично уточнил Циркулев, не отрывая глаз от хронометра. «Температура масла минус 15,4 градуса по Цельсию. Восхитительно!» — воскликнул Вороножский, прижимая к груди колбу. Артур в полном восторге. Он говорит, что молекулярные структуры выстроились идеально благодаря утреннему положению Юпитера. После получасового прогрева начались ходовые испытания. Грузовик уверенно преодолевал один круг полигона за другим. Варвара виртуозно проводила машину через все препятствия, крутые подъемы, глубокие колеи, участки с глубоким снегом. «Температура охлаждающей жидкости стабильна», — выкрикивал данные Звонарев, не отрываясь от приборов. «Давление масла в норме. Расход топлива на 15% ниже расчетного. Если позволите внести уточнение», — вмешался Циркулев, — «расход топлива снизился на 15,7%. Это принципиально важно для научной точности эксперимента. После 2 часов непрерывной работы мы перешли к испытаниям тормозной системы. Варвара разгоняла грузовик до максимальной скорости и резко тормозила. Машина останавливалась как вкопанная, не уходя в занос даже на обледенелых участках. Великолепно!» Руднев постукивал по тормозным дискам своим инструментом. «Равномерный износ накладок, никакого перегрева. Голубушка», — он повернулся к Варваре, — «вы были абсолютно правы насчет новой конструкции суппортов. К полудню мы завершили весь цикл испытаний. Результаты превзошли самые смелые ожидания. Грузовик превосходил все существующие аналоги по проходимости, экономичности и надежности». «Полный успех», — резюмировал Звонарев, просматривая записи показаний. «Можно запускать в серийное производство». Варвара молча кивнула, и впервые за эти дни я заметил, как в уголках ее губ мелькнула едва заметная улыбка. «Что ж», — Руднев начал укладывать инструменты в потрепанный портфель, — «кажется, наши молодые таланты создали нечто действительно стоящее. Хотя, конечно», — он хитро прищурился, — «некоторым еще предстоит поработать над точностью взаимодействия. И я говорю не только о молекулярных структурах, голубчик Борис Ильич». Вороножский энергично закивал, потрясая колбой, а Циркулев педантично записал время окончания испытаний с точностью до секунды. Я сделал вид, что не понял намека, и отправился готовить отчет об испытаниях. Впереди нас ждало еще немало сложностей, и не только технических. В этот момент на полигоне появилась знакомая фигура в кожанке. Звяга широким шагом направлялся к нам, а за его спиной маячила группа 2 людей в строгих пальто. «Так», — протянул секретарь партичейки, оглядывая собравшихся. «Опять несанкционированные испытания, без согласования с партийным комитетом? Позвольте, товарищ Звяга, я достал из планшета документы. Вот разрешение технического совета и утвержденная программа испытаний. А где подпись идеологической комиссии?» Звяга торжествующе поднял палец. «Где заключение по политической благонадежности конструкции?» «Политическая благонадежность конструкции?» — не выдержал Руднев. «Голубчик, вы хоть понимаете, что несете?» «Осторожнее в выражениях, товарищ инженер», — нахмурился Звяга. «У нас есть информация, что в проекте использованы несертифицированные узлы и детали. Все детали отечественного производства», — спокойно вмешалась Варвара. «Можете проверить маркировку». «Более того», — неожиданно вступил Циркулев, — «точность их изготовления составляет 18 микрон, что на 0,32% превышает американские аналоги, а космические силы полностью на нашей стороне», — радостно добавил Вороножский, потрясая колбой. Артур подтверждает. Звяга побагровел. Вот, опять эти разговоры про космические силы. Это же форменный идеализм. Придется созвать внеочередное партийное собрание. Боюсь, не успеете, товарищ Звяга, я протянул ему телеграмму. Завтра прибывает комиссия из ВСНХ. Они хотят лично ознакомиться с результатами испытаний. Звяга медленно прочитал телеграмму. Его лицо постепенно меняло цвет с багрового на нормальный. Что ж, наконец процедил он, раз товарищи из наркомата интересуются. Но имейте в виду, партийный контроль никто не отменял. Он резко развернулся и зашагал прочь, его свита поспешила следом. Эки несносный субъект, пробормотал Руднев, прямо как некалиброванный микрометр, только портит всю работу. Зато расположение Марса сегодня просто великолепное, радостно сообщил Вороножский. Я посмотрел на часы, до приезда комиссии оставалось меньше суток. Нужно подготовить все документы и еще раз проверить каждый узел машины. Краем глаза я заметил, как Варвара, снимая рабочие перчатки, бросила в мою сторону быстрый взгляд. Кажется, успешные испытания немного растопили лед между нами. Хотя впереди еще много работы, и не только с техникой. К 10 утра актовый зал завода был переполнен. В первых рядах расположилась комиссия из ВСНХ, трое серьезных мужчин в добротных костюмах. Комиссию возглавлял Павел Михайлович Зубцов, грузный седой мужчина лет 60, с пронзительными серыми глазами и аккуратно подстриженными усами. Несмотря на возраст, от него исходила мощная энергия старой производственной закалки. До революции он руководил крупнейшим металлургическим заводом на Урале, а теперь возглавлял технический отдел ВСНХ. Я знал, что он пользуется полным доверием Орджоникидзе. Рядом с ними устроился директор завода Байков, нервно теребя галстук. Звяга занял место в президиуме, демонстративно раскладывая какие-то бумаги. Наша команда собралась чуть в стороне. Варвара в строгом темном платье выглядела собранной и решительной. Руднев, как всегда в лиловом сюртуке, негромко отпускал язвительные комментарии. Циркулев педантично раскладывал графики и диаграммы, а Вороножский украдкой доставал из кармана халата знакомую колбу. Товарищи, Звяга поднялся на трибуну. Сегодня мы рассматриваем крайне серьезный вопрос. В нашем конструкторском бюро, без должного согласования с партийными органами, разработан так называемый новый грузовик. При этом использовались сомнительные методы и несертифицированные материалы. Позвольте уточнить, перебил его старший из комиссии, седой мужчина с цепким взглядом. Какие именно материалы вызывают у вас сомнения? Ну это, Звяга замялся, судорожно перебирая бумаги. Вот, например, новый состав резины для амортизаторов. Он не соответствует существующим нормативам, потому что превосходит их по всем параметрам, спокойно сказала Варвара, поднимаясь с места. Разрешите продемонстрировать результаты испытаний? Следующие полчаса она четко и аргументированно докладывала о технических характеристиках машины. Цифры говорили сами за себя. Экономия топлива, повышенная надежность, улучшенная проходимость. Все это только на бумаге, воскликнул Звяга. А на практике? Предлагаю перейти к практической демонстрации, улыбнулся Зубцов. Выйдем на полигон. На полигоне грузовик показал себя во всей красе. Варвара уверенно провела его через все препятствия. Машина легко взбиралась по обледенелым подъемам, преодолевала глубокие снежные заносы. «Великолепно!» – воскликнул один из членов комиссии, когда грузовик остановился. «Товарищ Звяга, о каких недостатках может идти речь?» «Но-но!» – Звяга покраснел. «А как же идеологическая составляющая? Космические силы, про которые говорит этот профессор?» Вороножский как раз в этот момент пытался измерить энергетическое поле машины с помощью колбы. «Знаете, товарищ Звяга, если все наши грузовики будут работать так хорошо, как этот, я готов простить их создателям даже веру в марсиан». Зубцов достал из кармана сложенную телеграмму. «Я вчера имел разговор с товарищем Орджоникидзе. Серго Константинович особо интересовался этим проектом. Он считает, что такие разработки – это именно то, что нужно нашей промышленности». Он развернул бумагу. Вот его личное распоряжение о поддержке проекта и выделении дополнительного финансирования. Проект одобрен. Готовьте документы на серийное производство. Звяга побледнел, увидев размашистую подпись наркома. Я заметил, как Варвара, стоявшая у капота машины, едва заметно улыбнулась. А точнее, вмешался Циркулев, Проект одобрен в 14 часов 32 минуты по московскому времени при температуре воздуха -17,3 градуса и при идеальном расположении Юпитера, радостно добавил Вороножский. Закроем на это глаза, подмигнул старший из комиссии. Главное, результат. Звяга молча развернулся и зашагал к заводоуправлению. Его последняя атака провалилась. Что ж, голубчики, потер руки Руднев, теперь можно и отметить. Только без космических сил и точных замеров температуры напитков, если позволите. В конструкторском бюро горела только настольная лампа под зеленым абажуром. За окнами падал крупный снег, превращая заводской двор в сказочное царство. Я просматривал последние документы для серийного производства, когда услышал легкие шаги. Варвара стояла в дверях, все еще в том же строгом темном платье. В неярком свете лампы ее лицо казалось особенно одухотворенным. «Я думала, вы уже ушли», она прошла к чертежному столу, хотела забрать расчеты по системе охлаждения. «А я думал, вы празднуете с остальными», я поднялся ей навстречу. «Не люблю шумные компании», она улыбнулась, перебирая чертежи. «К тому же, нужно подготовить документацию для серийного производства». В тишине слышно только тиканье старых часов на стене. Мы стояли совсем близко, и я чувствовал легкий аромат ее духов, смешанный с привычным запахом машинного масла. «Варвара, я сделал глубокий вдох. Я должен извиниться за тот случай с Верой Павловной, а я, за историю с Мельниковым». Она подняла на меня глаза. «Глупо получилось, правда? Мы оба вели себя как дети. Как плохо откалиброванные приборы». Она тихо рассмеялась, и впервые за эти дни в ее смехе не было горечи. Я осторожно взял ее за руку. Ее пальцы, привыкшие к точной работе с механизмами, были теплыми и чуть шероховатыми. «Знаете», – прошептала она, – «когда я работаю над машиной, я всегда чувствую, как детали подходят друг к другу, как будто они созданы друг для друга», – закончил я, наклоняясь к ней. Наши губы встретились, и в этот момент дверь распахнулась, а Артур так и говорил. В кабинет ворвался Вороножский с колбой наперевес. «Расположение Венеры идеально подходит для соединения родственных душ. Мы отпрянули друг от друга, но было поздно». «Борис Ильич», – простонала Варвара, – «вы же собирались праздновать с остальными». «Так я и иду». Но Артур настоял, что нужно проверить энергетическое поле в конструкторском бюро. И как видите, он был абсолютно прав. «Сейчас идеальные условия для того, чтобы закрыть бюро и идти домой», – твердо сказал я, но не смог сдержать улыбку. Когда мы с Варварой вышли на заводской двор, снег все еще падал крупными хлопьями. Где-то вдалеке гудел последний трамвай. «Проводите меня», она взяла меня под руку. Мы шли по заснеженным улицам, и я думал о том, что некоторые механизмы действительно созданы друг для друга, даже если один из них прибыл из будущего. Ранним утром в спальне Варвары надрывисто зазвонил телефон. Я приоткрыл глаза. За окном еще было темно, а настенные часы показывали 16:30. «Кто это может быть в такую рань?» — сонно пробормотала Варвара, закутываясь в теплый халат. «Варвара Никитична», — из трубки донесся взволнованный голос Звонарева. «Простите за ранний звонок, но я весь завод обзвонил в поисках Леонида Ивановича. Нигде не могу его найти, а новость срочная. Вы не знаете, куда он мог уйти?» Варвара бросила на меня лукавый взгляд. «И что за новость, Мирослав Аркадьевич? Только что пришла телеграмма из наркомата. Объявлен всесоюзный конкурс на создание легкого быстроходного дизеля. Победителя будут определять по результатам автопробега. Нам обязательно нужно участвовать». Я тихо поднялся и подошел к Варваре. «Скажите, что я обязательно буду на заводе через час». «Что это за голос?» — насторожился Звонарев. «Просто радио», — невозмутимо ответила Варвара. «Передам Леониду Ивановичу, как только увижу». Положив трубку, она повернулась ко мне. «Значит, новый конкурс и новый вызов». Я притянул ее к себе. «Справимся, с дизелем будет непросто». Она задумчиво прикусила губу. «Потребуется совершенно новая конструкция, другие материалы. Зато у нас есть говорящий катализатор, одержимый точностью инженера и лучший в мире специалист по двигателям». Я поцеловал ее в макушку. «И настоящий кудесник техники», — лукаво добавила она. «Иногда мне кажется, что вы прямо как пришелец из будущего, настолько точно предвидите все технические решения». Я вздрогнул, но Варвара уже отвернулась к окну, задумчиво глядя на занимающийся рассвет. Она даже не подозревала, насколько близка к истине. За окном занимался рассвет. Где-то вдалеке уже гудел заводской гудок.